Представитель ЦК Социал-демократической партии Кореи распространил 3 августа пресс-заявление «Следует вести себя сдержанно, трезво оценив ситуацию». В нем говорится: повторный успешный опытный запуск межконтинентальной баллистической ракеты типа «Хвастун-14» вызвал большой резонанс мировой общественности, а США впали в панику. Но, к сожалению, консервативная оппозиция Южной Кореи ведет себя смехотворно, безумно выступая против нашей республики. Такую глупость и тупость могут допускать себе лишь те мракобесы, до предела перепуганные от стремительного развития ядерных стратегических вооруженных сил нашей республики. Консервативная оппозиция Южной Кореи с пеной у рта осуждает нас за последний запуск. Это предсмертные потуги предателей нации, которые, потерпев полное поражение в конфронтации против нас, пытаются продлить свою жалкую жизнь, сплотив своих сторонников, которые начинают отворачиваться от них. Они готовы на все ради того, чтобы заслужить хоть минутного внимания своего американского босса. И сейчас, когда радикально изменилась стратегическая структура корейско-американской конфронтации, консервативный блок Южной Кореи видит свой выход из кризиса в помощи от Соединенных Штатов Америки. Какой это стыд и какой идиотизм! Видимо, они не в состоянии разобраться в самых элементарных вещах. Предатели нации, которые выступают против желания нации и своих соотечественников, будут обречены на горькое поражение и трагическую гибель. Представителям консервативной оппозиции Южной Кореи следует трезво оценить резко изменяющуюся ситуацию и вести себя сдержанно, подчеркивается в пресс-заявлении.